6. В ноябре Роза впервые за 2 года заболела. Начиналось все с простой боли в горле. Казалось бы, болит и болит, ну что особенного. Но уже к вечеру следующего дня стала ломить кости, заболела голова, заложила нос. «О, красавица моя!» — бодро сказала Анна Сергеевна, забрав у дрожащей под одеялом Розы градусник. «Доходила без шапки, я тебя поздравляю». «У меня принцип. Никаких шапок, пока на улице температура больше 0. Мы, знаешь ли, не в тропиках живем. И так шапки большую часть жизни носим. Пересмотри свои принципы. Некоторые из них тебя убивают», — заметила Анна Сергеевна, а потом добавила. «Тёплое молоко с содой и медом тебе сейчас сделаю. Пока пьешь, сбегаю в аптеку за лекарствами». «Я завтра с дядей Вилли в кафе иду. Если сможешь встать с кровати, пожалуйста», — крикнула мама из кухни. Провалялась Роза неделю. После первого пропущенного урока в языковом центре ей написал Митя. В этом для Розы не было ничего особенного. Она получала от него сообщения каждый раз, если по какой-то причине пропускала урок. А если этого не происходило, то он находил другой повод написать ей. Узнать якобы забытые ДЗ. Спросить про фильм, на который она недавно ходила. Расспросить на будущее, как следует готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Роза все понимала, поэтому не злилась. В этот раз Митя снова спрашивал, что случилось и где она. Роза ответила, что болеет, в ответ ей пришло от него сообщение «Выздоравливай». У Розы сжалось сердце от стольких знаков восклицания, и она отправила Мите улыбку. «Тогда увидимся с тобой на следующем уроке», — написал он. Роза помедлила. Она оттягивала этот момент, как могла. «Роза. Я отзанимаюсь еще 3 раза и больше не буду». Сначала Митя ничего не писал. Потом начал, потом перестал, потом снова начал и снова перестал. Роза поспешила объясниться. «Роза. Они мне обещали, что с сентября начнется подготовка к ЕГЭ. Я подходила к твоей маме. Она сказала, что они не могут найти преподавателя, который знает тонкости такой подготовки. Я дохожу оставшиеся занятия, чтобы деньги не пропадали. Но вообще-то я уже почти 2 месяца занимаюсь в онлайн-школе». Митя долго ничего не писал, хотя был онлайн. Роза даже отложила телефон, когда вдруг пришло новое сообщение. «Митя, значит, будем видеться в школе». «Роза, будем, конечно». За несколько дней до полного выздоровления к Розе в гости заглянула Люся. Ей нужно было где-то убить 30 минут до начала занятий в языковом центре. С порога она протянула подруге целый пакет вафель и сказала: «Ну, ставь чай». Вафли Роза мало любила, но поскольку она успела съесть все вкусненькое за время своих бесконечных болезненных чаепитий, а мама должна была вернуться домой с покупками только вечером, Роза с радостью хрустела сладостями и прихлебывала горячий чай, в который положила в придачу огромную ложку меда. «Ого, у вас он жидкий! Откуда?» — удивилась Люся, наблюдая, как тонкая долгая капля меда опускается с ложки на ее кусочек белого хлеба. «Дядя Вилли недавно оперировал пасечника. Вкусный, да?» «Угу, но 100% не натуральный. Мама говорит, что сейчас вообще ничего натурального нет». «Это точно натуральный. От магазинного у меня всегда сразу же вылезает аллергия. Слушай, а оценки за пробные итоговые сочинения уже говорили?» Люся кивнула, кусая одновременно и вафлю, и булку с медом. «А что про моё сказали?» Затаила дыхание Роза. Она очень гордилась своей работой. «Сказали, что у тебя на грани аморального и могут в декабре не засчитать. А меня похвалили». Роза не знала, что стало причиной вдруг вспыхнувшего раздражения по отношению к подруге. То ли контраст между их оценками, то ли намеренный небрежный тон, за которым скрывалось самодовольство, с каким Люся рассказывала о них. Но она вдруг взмолилась про себя, чтобы стрелка кухонных часов стала двигаться быстрее. «А как твоя онлайн-школа, где ты к ЕГЭ по инглишу готовишься?» «Неплохая, но мне все равно трудно». «Не передумала еще в МГУ поступать?» «Нет, а почему должна?» «Ну, просто, может, ты поняла, что нам с тобой туда не попасть. ЕГЭ на высокий балл сдать сложно, а в хороших вузах все равно все места куплены. Другие же люди как-то это делают». «Единица». Наконец Люся собралась уходить. С удивлением Роза смотрела, как она стала перекладывать оставшиеся вафли с тарелки обратно в пакет. «Ты же не против?» — сказала она. «Их ведь я купила». «Не против», — ответила Роза совершенно спокойно, хотя в груди разлилось такое липкое отвращение, что она не знала, куда деться. Закрыв за подругой дверь, Роза с облегчением вздохнула.